15:59. Сидя за столом в номере, отведенном для пресс-конференции, Хендер, Энди и Синтия смотрели на журналистов из газет, журналов, телевизионных сетей и интернет-изданий. Всех этих людей подвергли строжайшей проверке, и каждому выделили 5 минут, чтобы задать вопросы Хендеру. Хендера умело поддерживали Энди и Синтия, сидевшие по обе стороны от него. Пресс-конференция транслировалась по всему миру. Комментаторы отмечали, что со времен высадки человека на Луну еще ни разу ни одна мировая сенсация не приковывала к себе такого внимания. Хендер отнесся к пресс-конференции как к разминке перед событием, назначенным на завтрашний вечер. В Лондонском музее естествознания давали торжественный прием в его честь. Пожалуй, ни на одно мероприятие в Лондоне люди так не мечтали попасть. Хендеру сказали, что там будут буквально все. 20:47. Хендер долго стоял под душем в изумительной ванной комнате, где вода била из 6 форсунок. Ему удалось так отрегулировать силу струй, чтобы они попадали между шерстинок. Затем, воспользовавшись сушилкой с 4 мощными фенами, он почувствовал себя освеженным и готовым к вечерним торжествам. Его кожа вновь дышала свободно и обогащала кровь кислородом. Без симбировьев только тщательное мытье под душем помогало очищению кожи. Энди почувствовал приятный запах медных монеток и кориандра, исходящий от его друга, и понял, что Хендер нервничает. Они были уже недалеко от цели. Волнение села нарастало, и его шерсть заиграла всеми цветами радуги. Он сжал руку Энди 2 своими руками. Маленький автомобильный кортеж, доставивший их из отеля, остановился перед каскадом ступенек, ведущих к фасаду огромного и прекрасного каменного здания. Оно напомнило Хендеру прибрежные утесы родного острова, хотя здесь из камня были искусно высечены окна, колонны и арки. 3 руками сел, нервно перебирал приглашение на прием в музей в красивом конверте с золотым тиснением. Обрывки бумаги разлетались в стороны. Окруженный с 2 сторон десятками охранников в темных костюмах, Хендер робко поднимался по ступенькам на 4 конечностях, словно кентавр между Синтией и Энди. Его шерсть вспыхивала яркими красками. В одной руке он сжимал помятое приглашение. «Как ты себя чувствуешь, Хендер?» — спросил Энди. «Круто!» — ответил тот. Они прошли под сводчатым потолком, похожим на вход в пещеру, расположенный между 2 каменными башнями. И Хендер попятился назад, увидев то, что находилось внутри.